Конечно, средневековое представление о темных силах, как о существах, обязательно обладающих рогами, хвостом и козлиными копытами, не соответствует истине. Разнообразие форм низших темных сил астрального плана не исключает возможности рогов и копыт, но на физическом плане темные силы имеют вид людей, а на высших планах бытия могут принимать вид ангелов света. Цитата. «Ангелы, как добрые, так и злые, окружены необычайным сиянием. Разница между ними в выражении глаз. Глаза небесных ангелов пылают любовью и разумом, тогда как смотреть в глаза ангелов преисподней чрезвычайно тяжело». Примечание. Баркер. Письма живого усопшего. Исключив из сознания людей такой важный фактор жизни, как существование враждебных человеку темных сил, позитивная наука оказала плохую услугу человеку, но хорошую – врагам его, ибо исключение из поля сознания человека существования врага ослабило сопротивляемость человека и усилило позицию врагов его. Можно утверждать, что величайшая победа, какую темные силы одержали над человеком в последнее столетие, есть отрицание существования их. Новое учение освобождает людей от этого заблуждения науки, давая первый шаг к одолению врага признанием его существования. В настоящее время, когда приближается наступление светлой эпохи, борьба между светом и тьмою напряжена до последней степени. Бой между светом и тьмою, происходящий в высших сферах, в которые вовлечены все силы нашей Солнечной системы, постепенно переходит на земной план бытия. В этом бою, примечание которое есть возвещенный откровением святого Иоанна Армагеддон, принимаем участие мы все, или на стороне света, или на стороне тьмы, ибо всякий человек, помимо того, что подвержен влиянию своей двойственной природы, толкающей его или в сторону добра, или в сторону зла, подвержен влиянию или высших светлых, или высших темных сил, и неизбежно должен стать или на сторону света, или на сторону тьмы. Цитата. «Весь мир делится на черных и белых. Одни служат сознательно, другие по свойству природы, и третьи представляют студенистую массу, непригодную ни к чему. Черная ложа сильна, ибо для борьбы со светом нужен мощный потенциал. Не мудро не оценивать силы противника, особенно когда любимая ими Кали-Юга кончается. Конечно, это решительная битва, и нужно заботиться, чтобы наваждение и обольщение не коснулись слабых. Уже давно сказано, где находится главная ложа темных». Иерархия, параграф 109. Цитата. «Когда решается участь планеты, то силы расположены по полюсам света и тьмы, потому каждый дух должен оградиться от малодушия. Стать на стороне света значит идти с нами, под знаменем иерархии. Идти с тьмою значит идти под бременем явленного черного знамени. Так во время битвы нужно огненно осознавать мощь нашу и строить законное утверждение жизни. Только так можно принять вызов темных, ибо когда дух имеет иммунитет против малодушия и предательства, то победа явлена. Так утвердимся на иерархии». Иерархия, параграф 147. Цитата. «Так мы имеем лист идущих за иерархом, идущих против иерарха, идущих явленно против самого высшего». Конечно, жизнь каждого идущего хоть несколько раз против иерарха очень осложняется, ибо таков закон жизни, потому нужно осознать, как важно идти за иерархом. Так время важное нужно утвердить, так нужно иметь понимание явленного времени, так мы утверждаем новый мир. Конечно, темные безумствуют и страшатся, но мы мощнее тьмы. Так все дукпа самообречены на гибель. Иерархия, параграф 409. Цитата.